Государь, отпусти меня в монастырь. Видно, настал мой срок. Ты уже в мужество свое вошел, и я не нужен тебе. Нет, нужен, отче. Пока еще нужен. Не время еще тебе меня покидать. Так вот, какой мой тебе указ. Завтра на соборе должно тебе поклониться в ноги всему священству российскому и прощение за греховные сомнения твои у всех у них попросить. Да со смирением, говори, поп, не заносись. Теперь они хозяева судьбы твоей. Да от Матюши Башкина и от других товарищей своих отрекись. Я де их наставлял и от греха их отводил, и государю о всем о том докладывал, а они не вняли увещевания моим отеческим, и от безумств своих отстать не хотели нипочем. Помилуй, государь, освободи. Не предавал я еще, государь, в жизни моей никого. Молчи, поп, и не смей перечить мне. Я царь, а ты кто? Сделаешь, упрямец, как я велю, если не хочешь на дыбе висеть. А потом и голову свою сложить ни за что, ни про что. Что ж, и иконы ты велишь из Благовещения вынести, великий царь, в угоду дьяку, и роспись со стен соборных соскрести, и многоголосие в пении церковном отставить. А вот это уж нет. Этого ему псу не дождаться. Ишь, на что замахнулся. Чей этот собор, мой или его? Тут-то поп и он у нас попляшет. Я уже с Макарием митрополитом говорил. Не его дьяка убогого ума дело судить, что свято, а что нет. Придется и ему на соборе покаяться за высокоумие свое. Не лезь, дьяче, куда не следует. Не по чину берешь. Макарий обещал и Епитимью на него строжайшую наложить. Никогда за всю жизнь его не было так тяжко у благовещенского протопопа на душе, как в тот вечер, когда, вернувшись от царя, сидел он один в комнатеночке своей. Понятно. Нет, Матюша Башкин не Христос, а он, Сильвестр, не апостол Петр. А все-таки, как ни силился, не мог благовещенский протопоп отогнать от себя видение то евангельское, когда тот, кого любил Иисус больше всех, прежде чем пропел петух, трижды отрекся от него. Снова и снова всплывал перед ним светлый облик этого юноши, столь часто в последний год-два навещавшего его. Надо думать, лежит он сейчас горемычный где-нибудь на соломе, в цепях, в тайных дворцовых подземельях, весь окровавленный, с изломанными на дыбе костьми. И видел поп перед собой, в глубине ночного окна широко раскрытые глаза Матюши и детский взгляд, и тихую улыбку его, и вспоминались ему его застенчивые, осторожные движения, будто все время опасался он, Матюша, кого-нибудь потревожить или нечаянно задеть по неловкости своей. И опять зазвучали в ушах попа тихие, но настойчивые слова. А и вправду, отче, для людей лучше бы, чтобы Христос был не Сын Божий, а такой же человек, как и они. Значит, и любой из нас может пойти на крест ради людей. Значит, и любовь, и сострадание, и жизнь праведная не выше человека, а по силам каждому, в ком вера есть. И Федю, брата Матюшина, любил он за горячность, за порывы его душевные против всякого зла и жестокосердия в людях, а больше всего в тех, кому сила дана и власть. И беседы свои частые со старцем святым, игуменом Троицким, Артемием, вспоминал с умилением благовещенский протопоп и рассуждения их высокие о нестяжательстве церковном, о жизни первых учеников Христовых, и святых отцов церкви, когда еще ржа стяжательства не изгладала ее изнутри и не превратила в сборище алчных менял во храме Божием. И Феодосия Косова жалел поп, что так яростно проклинал холопство на Руси, хотя и не очень верил он, Сильвестр, в силу проклятий его. Нет, не проклятиями, ни даже строжайшим указом царским холопство и кабалу не изжить и не отменить, пока каждый не дойдет до того сам умом и сердцем своим. Добрые все то были люди, хорошие люди, и всех их завтра он, Сильвестр, предаст. Предаст страха ради иудейска, страшась за жизнь. Ах, как горько было ему на другой день ломать себя перед всем собором, смотреть на понимающие усмешки седобородых иерархов церковных, покойно расположившихся вдоль стен грановитой палаты, на укрытых мягкой рухлядью скамьях, ловить на себе ненавидящие взгляды иных молодых, еще только рвущихся к высшей власти священнослужителей, вроде Чудового монастыря игумена Левкия или чернобрового без единого седого волоса старца ростовского Нектария, виниться в винах, которых он, поп, за вины не считал, просить прощения и отпущения грехов за оплошность и недомыслие свое, намекая, однако, что государь про все то и раньше знал. Конечно, ведомо было всему церковному собору, что дело то уже решено полюбовно у государя вверху, между им, великим государем, и святейшим митрополитом Макарием, и ведомо было всем, что рассудил государь наставника своего духовного для первости такого его прегрешения простить и на растерзание собору не отдавать. А все ж не обошлось без крика и ругательства и поношения его Сильвестра на том соборе. А больше всех шумел молодой архимандрит Чудового монастыря Левкий, давно уже метивший, как знали все, на место духовника царского, да нелюбимый Сильвестром и потому злобствовавший на него больше всех. Но еще пуще, чем Сильвестру, досталось на соборе том дьяку Ивану Висковатому за его дьяко-гордыню и богохульство и поношение святых икон. «С каких это пор, — кричал тот же Левкий, и Нектарий, и многие иные чины церковные, — всякий невежа дьяк смеет на Руси указывать, как писать святые иконы и что свято по вере нашей православной, а что нет?» А еще видела все сидение соборное, что брань-то на дьяка-гордеца угодно государю, и оттого еще пуще распалялись кричавшие, и не помилосердствуй тогда царь, быть бы тому спесивому дьяку на Соловках. Но обошлось. Только запретил ему собор ходить ко святому причастию на год, да поклонов земных было велено ему класть по 100 на каждый день, да на пирах царских скоромного не есть, и себя блюсти. А вот Матюшку Башкина собор постановил заточить в темницу на всю его остатнюю жизнь, пока не призовет его Господь к себе. А старца Артемия постановили сковать и отослать на вечное покаяние на Соловки. А епископа Касьяна решено было с епископии Рязанской прогнать, а дворян борисовских постричь и тоже в какой-нибудь дальний монастырь сослать, а беглого монаха Феодосия Косова, который и из Москвы сумел сбежать, велели святые отцы сыскать и в цепи его навечно заключить. А Федьку Башкина, еретика не раскаявшегося и государственной власти неистого супротивника, собор постановил предать анафеме и сжечь его принародно живьем на льду Москвы-реки. Уже стемнело, когда собор вынес свой приговор, и царь, наконец, отпустил и митрополита, и епископов, и всех остальных. Надо было бы ехать домой, там ждали. Но Сильвестр, потоптавшись немного на крыльце грановитой палаты, все же пошел не к воску, поджидавшему его на площади, а к Благовещению. Большим ключом, всегда висевшим у него на поясе, протопоп отпер двери храма. Стылая церковная темь и гулкая тишина встретили его. В дни, когда заседал собор, в Благовещении служили лишь за утренню, и уж к ночи стены храма успевали покрыться густым инеем, а свечей бережливый поп тоже попусту жечь не велел. Лишь у образа Пресвятой Девы Марии теплилась неугасимая лампадка, да другая, поменьше ее, мерцала в алтаре у самых царских врат. Шаркая ногами по каменным плитам, Сильвестр прошел в алтарь, вынес оттуда свечу и, перекрестившись, поставил ее у образа Пречистая. Ну все. Похоже, что пронесло. Печаль теснила его сердце. Было жаль себя, было жаль Матюшу и брата его Федю, и иных многих добрых людей, кого осудил сегодня собор. Но еще больше было жаль попу тех, кто послал их всех на смерть, либо в темнице, либо на костре. А жалел их поп потому, что то даже не вина была их, жестокосердных, а то была их беда. И платили они все за эту беду сполна плату великую всю свою жизнь. Платили, и долго будут еще платить. Оттого и живет русский человек по-скотски, в вечном страхе и раболепии, и горькой нищете, что всяк на Руси ненавидит прежде всего соседа своего, и его и считает виноватым во всем, и никогда не простит никому, кто либо делает, либо думает, что по-своему, не так, как все. Кому мешали Матюша и товарищи его? Чем ущемили они гонителей своих? Ну, Бога вместе искали истинного. Ну, Писание читали и толковали, бывало, по-иному, с пристрастием, не закрывая глаза на иные темные в нем места. Ну, хотели, чтобы во храме Божием молящиеся не мучились, не стояли на одеревеневших от усталости ногах до скончания службы, ну, а сидели бы на скамьях, как сидят они везде в иных христианских землях. Ну, кому от этого было худо? Царю, государству, церкви Христовой, народу русскому? Да никому. Никому не было худо. А вот вцепились всей стаей и растерзали невинных, аки звери хищные. Нашумели, накричали, настращали людей, чтобы и впредь никто головы своей не смел поднять от земли, и опять. И опять погрузились в вечную свою дремоту. Но не одну лишь печаль, и радость тоже испытывал поп. И все ж таки удалось ему, хитроумному, отстоять любимую икону свою. Не попустил Господь свершиться черному делу. Отвел руку, дерзнувшую было посягнуть на святая святых, на образ Пресвятые Богородицы, покровительницы всех страждущих и скорбящих на Руси. А ведь, по сути дела, прав был дьяк Иван. Прав. Много соблазна было всей маленькой иконке для суровой и подозрительной души русского человека. Не зря так ругательски ругался дьяк. Не обмануло старого упрямца собачье его чутье. Слишком теплый, слишком живой была пречистая на этой иконе и чересчур уж материнским, небожественным состраданием к людям светилось ее лицо. И слишком уж земным, прямо-таки наяву пахнущим теплой детской кожей и материнским молоком был младенец у нее на руках. Прав был дьяк, не писали так раньше на Руси. Это в иных, дальних странах завели теперь такой обычай мешать в одно божеское и человеческое и понапрасну тревожить душу смертного пустыми надеждами на избавление от страха жизни и страданий его еще здесь, на земле. Понапрасну? А, собственно, почему? Где? В какой священной книге, в каком божественном откровении сказано, что сие человеку не дано? Земной поклон тем двум псковским мастерам, да и тем, кто навел их на эту мысль. Бог и Сын Его Небесный, и Владычица, Матерь Божия, то не страшные, не милостивые судьи человеку, брошенному от века на произвол судьбы, и погибающему от собственной беспомощности и гибельных своих страстей, а вечные оберегатели и горние заступники его, радующиеся каждому доброму деянию и каждой удаче его в устроении жизни нашей на земле. Спору нет, и Андрей Рублев, и Феофан Грек, и Дионисий писали не так. Ввысь, к свету несказанному и непостижимому рвалась их душа. И омерзительна была им земная жизнь со всей неправдою и грязью и жестокостью ее. И лишь в небесах, у престола Всевышнего, искали они надежду и спасение, презирая все, что было, что есть с человеком в юдоле его земной. Но так ли оно, люди добрые? Прислушайтесь к сердцу своему. Может ли человек от рождения и до смерти жить в исступлении, проклиная свой земной удел и уповая лишь на жизнь вечную? Может ли он забыть, что зачем-то ведь послал его Господь на землю и отдал ее во владение ему? и заповедал ему жить на ней в трудах и любви. И вовсе не мачеха ему земля, а мать родная, вспоившая и вскормившая его. И не проклинать он должен жить свою на земле, а благодарить Создателя за милость его неизреченную, возможность жить. Нет, не ересь это псковское письмо православное, не зловредное новомыслие, и не гордыня то сатанинская людей, возомнивших себя равными Богу, как шумел тогда, тряся бородой, государев дьяк. Не гордыня то, а стон истомившейся и страдавшейся души человеческой. А в стоне том надежда. Либо Господь приблизится к человеку, вняв, наконец, его мольбам, либо человека приблизит к себе, и не когда-нибудь, не в день страшного его суда, а еще здесь, на земле. «Помилуй меня, Господи!» — шептал, припав лбом к холодному каменному полу, поп. «Открой мне волю свою. Твоей ли тайную или недомыслием людским повелось так от века, что не приемлет мир лучших сынов своих и исторгает их из себя? И что означает сие, что обрек ты их, товарищей моих, на муки смертные, а меня пощадил? И долго ли мне убогому нести на плечах моих ношу мою? Или и для меня уже готов где-то топор палача?» Но не только богомольный поп, а и государь Иван Васильевич после скончания сидения того соборного не пошел к себе. Отпустив синклит церковный, государь сначала подосвал Адашева и о чем-то долго расспрашивал его, а потом, окруженный стражей с факелами, спустился он, государь, по тайному ходу из грановитой палаты вниз, в дворцовые подземелья, осторожно ступая по склизлым каменным ступеням и опираясь на плечо верного постельничьего своего. Долог был царский путь по этому подземелью сквозь мрак и могильный холод его. 100 ступеней вниз, то и дело задевая за сырые, вырубленные в известняке стены, потом площадочка и еще одна потаенная дверь, а потом по узкому длинному проходу, где идти можно было лишь согнувшись и держась за идущего впереди, и где плескалась под ногами вода и шарахались от идущих крысы. И то и дело хрустели под сапогами кости тех, кто нашел здесь последнее свое успокоение, Бог весь сколько лет, а может быть и веков назад. А когда кончился, наконец, этот узкий лаз, открылось перед ними в чадящем свете факелов низкое, но довольно просторное помещение, вроде большой пещеры с узкими, забранными решетками, клетушками вдоль стен. Это и была тайная государева темница, куда бросали лишь важных государственных преступников. Отсюда их и таскали до суда на пытку в пыточную избу. Сюда же, в эти клетушки, их и кидали после суда, кого на голый пол, кого получше, на соломенную подстилку, для верности приковав, однако, и тех, и других, еще и цепью к стене. Как ни таил царь свой приход, а его уже здесь ждали. Глаз царя сразу отличил в толпе стражников, выстроившихся с факелами вдоль стен, кучку людей, одетых в черное, во главе с низкорослым, касая сажень в плечах, бородачом, в руках у которого была связка ключей, надетых на кольцо. Заметил государь и его тусклый, из-под мохнатых бровей взгляд, и низкий лоб, и его тяжелые волосатые руки, заткнутые за кушак. Поймав на себе взгляд царя, бородач низко в пояс поклонился ему. «Ты кто?» — спросил царь. «Коломенский дворянин Григорий Лукьянов, сын Скуратов-Бельский, великий государь. А по должности кто?» «Состою при разбойном приказе, государь. А ведать мне велено твою, государя великого, тайную тюрьму, и ослушников твоих царских стеречь и смирять, и поблажек им некоторые не давать. А ты, небось, даешь?» «Нет, государь, не даю. А если попросит кто, худого здоровья или близости смерти ради, от цепи отковать, откуешь?» «Такого при мне еще не бывало, государь. То дело несбыточное». «А матюшка Башкин где у тебя, Лукьянов сын? Хочу у него про одно рассуждение его спросить, да без свидетелей, наедине». «Не прогневайся, государь. но того нельзя. В беспамятстве он, да так, что ни кнутом не разбудить, ни водою не отлить. Больно уж усердно отделали его в пыточной избе. Думаю, день-два еще больше не проживет. Досада исказила лицо царя. Дурачье, костоломы! К чему тогда было и утруждать себя продираться сюда сквозь лаз, да еще тайком от всех? Но делать нечего. Царь фыркнул и повернул было назад, но чей-то отчаянный надрывный вопль, скорее даже не вопль, а вой, вдруг вырвавшийся из одной из этих клетушек, остановил его. «Царь! Царь, отпусти меня! Я погибну здесь! А какая вина на мне? По что держишь меня в цепях? По что казнишь?» Тотчас же зазвенели цепи и в соседних клетушках, и заскулили, и завыли оттуда, сливаясь в хор, горестные голоса других узников, взбудораженных тем одиноким воплем. Подземелье загудело, заволновалось, стража схватилась за мечи, но Скуратов взмахнул рукой, и все затихло. — Это кто? — спросил Переборов, охвативший его было испуг царь. «Ивашка Пересветов, служилый человек», — ответил Скуратов. «А по что он здесь, мне неведомо. Не я его сюда определил». «Царь! Царь!» — продолжал вопить несчастный из своей клетки. «Я тебе писал, я тебе добра хотел, и ты послушал меня, а потом вдруг в кандалы и сюда. За что?» «Алексей!» — обернулся царь Кадашеву. «Это он мне тогда челобитную писал?» «Он, государь. Как он здесь оказался?» «За что кричит, за то и оказался, государь. После той челобитной определили его по твоему указу на твою, государеву, службу, и жалование ему дали, и деревеньку добрую в поместье нашли. И он пропил все и опять в долговую яму попал. А там стал кричать, что он царю-де ближайший друг, и что он скажет, то царь и сделает. Теперь он здесь. Чтобы не кричал. А здесь не унялся, тоже кричит. Кричит, государь. Лекарь говорит, в разуме повредился, теперь уж до самой смерти не перестанет кричать. Одного лишь Григория Лукьяныча и боится. А его нет, опять кричит. Царь! Царь! Продолжал надрываться челобитчик царский, хватаясь исхудалыми руками за решетку, извиня кандалами на ногах. Он зверь! Он человечью кровь пьет, прогони его. Малюта лютый, малюта зверь. Вот уже государь голову тебе снесет, а меня воеводой пожалует, я ему писал. И опять сжатые губы царя скривила гримаса досады и раздражения. Отвернувшись, он процедил Адашеву сквозь зубы. Мог бы и распорядиться, чтоб больше не кричал. Власть у тебя на то есть. Да ведь нет на нем вины, государь. Тихо, побледнев, ответил Адашев. «Теперь он Божий человек. Что с него возьмешь?» «Ну да, он человек Божий, а тебе, мол, царь, что? Брань на вороту не виснет. И много еще у меня здесь таких друзей, коломенский дворянин. Этот один. Другие, государь, сидят тихо. А знаешь, что я хотел спросить у Матюшки Башкина?» Он вестимый еретик. А все же бывает, и еретики не все врут. Знаешь, чему он людей своих учил? Да и на дыбе повторял. Умер где кто, то умер. По то место и был. А? Что скажешь на то, мой слуга темницы моей начальник? Скажу, государь, то же, что и он. По то место и был. Ну тогда прощай, коломенский дворянин Малюта Скуратов Бельский. Да смотри, сидельцев своих береги. Нет перед Богом у них теперь другого заступника, кроме тебя. А мне и ближним людям моим в дела твои мешаться не досуг. Возвращался царь прежним же путем. Незачем было знать ни ближним людям царским, ни простому всенародству московскому о слабостях царя и мягкосердечие его кослушникам своим. Сроду никогда не бывал он, государь великий, в этом подземелье. Так чего ради его на сей раз туда понесло? Али на душе саднет? Али неправое дело свершил сегодня собор при его царя участии? Нет, и так много всякой мути и смятения в умах на Москве. Пусть себе спит она, не ведая ни о чем. Мир праху твоему, Матвей Башкин, и мир праху твоему, служилый человек Ивашка Пересветов. Но коли уж умер, то воистину умер, по то место и был. А живым должно и дальше жить.